Честный ты человек, и ни слова-то о себе. Я же тебя оставила первое, а ты все простил, только о моем счастье и думаешь. Что в ней снова всколыхнулись жалость и нежность к Достоевскому, сострадание к его преданной любви. Она вспомнила прошлое, и сердце ее опять обратилось ко мне, писал Федор Михайлович Врангелю. Она мне сказала: не плачь, не грусти, не все еще решено, ты и я, и более никто. Это слова ее положительно. Я провел, не знаю, какие 2 дня. Это было блаженство и мучение, нестерпимое. К концу 2-го дня я уехал с полной надеждой. Но не успел Достоевский возвратиться в Семипалатинск, как Мария Дмитриевна написала ему, что тоскует, плачет и любит Вергунова больше, чем его. Достоевский снова как помешанный в полном смысле слова. Но это не мешает ему жертвовать собой ради счастья любимой женщины. Победив ревность и горечь, он хлопочет о пособии Марии Дмитриевне за службу мужа, ходатайствует об определении ее сына в кадетский корпус, беспокоится об устройстве Вергунова на лучшее место. Это все для нее. Для нее одной, пишет Достоевский Врангелю в Петербург. Хоть бы в бедности-то она не была. Если уж выйдет за него, то пусть хотя бы деньги были. Достоевский уже считал Марию Дмитриевну потерянной для себя навсегда, как вдруг снова загорелась надежда. 1 октября 1856 года его произвели в офицеры, а это открывало возможность возвращения в Петербург, занятия любимым делом, литературным трудом. Еще создавая свое первое произведение «Бедные люди», он понял, что без литературы он больше не мыслит своего существования, что отныне литература станет его жизненным делом и трагической судьбой. Трудно сказать с уверенностью, под влиянием ли этих новых обстоятельств или по изменчивости своего характера, а, скорее всего, просто по той причине, что Мария Дмитриевна в глубине души все-таки не переставала по-своему любить Достоевского. Хотя эта любовь никогда не была страстной и исступленной, она заметно охладела к Вергунову, и вопрос о браке с ним как-то вдруг отпал сам по себе. И снова меняется и тон, и стиль ее писем к Достоевскому. Это уже нежные письма, любящей женщины к своему единственному и верному избраннику. А Достоевский опять воспрянул духом и снова стал вопрос о браке. Он чувствует, что дальше такая неопределенность продолжаться не может. Она по-прежнему все в моей жизни. «Люблю ее до безумия», — пишет Достоевский Врангелю в ноябре 1856 года. «Разлука с ней свела бы меня в гроб или буквально довела бы меня до самоубийства. Я несчастный сумасшедший. Любовь в таком виде есть болезнь». В ноябре 1856 года Достоевский снова едет в Кузнецк, получает согласие Марии Дмитриевны выйти за него замуж, и 6 февраля 1857 года ведет ее под венец. Он безумно счастлив, не подозревая, конечно, какой тяжелый удар ждет его впереди. На обратном пути, когда молодожены остановились в Барнауле, у Достоевского от всех волнений и всего пережитого случился страшный припадок. Потрясенная Мария Дмитриевна увидела, как ее муж вдруг с диким воем и помертвевшим лицом грохнулся на пол, стал биться в судорогах и потерял сознание.